Глава 17. Первое, что я услышал, когда пришел в себя, было мерное тиканье часов. Я лежал на боку, на какой-то жесткой деревянной поверхности, очевидно, это был пол. Меня сильно тошнило, тело пронизывал холод, шея затекла. Я попытался разомкнуть веки. Зрачки резанул свет. Я зажмурился и инстинктивно хотел закрыться руками, но вдруг обнаружил, что никак не могу ими пошевелить. Мои запястья были крепко связаны за спиной. Ноги также опутывала веревка. Стремясь защитить глаза от бившего в них солнца, я попробовал перевернуться, но едва я шевельнулся, как в мой правый бок словно вонзился острый нож. Боль была ужасной. Я вскрикнул и, закусив губу, застонал. Неподалеку скрипнула раскладушка. Послышались шаги. «Что? Очнулся?» Я сделал усилие и открыл глаза. Передо мной стоял Боруздин. Его взгляд светился яростным торжеством. Я с удивлением отметил, что не испытываю по отношению к нему никакого страха, хотя прекрасно понимал, что целиком пребываю в его власти. В тот момент моим сознанием владело лишь одно единственное чувство — ненависть. Мой бывший шеф пододвинул к себе стоявшую в углу табуретку, уселся на нее, по-барски заложил ногу на ногу, сплел руки на груди и состроил язвительную улыбку. — Ну, здравствуй! — Привет! — подчеркнуто спокойно прохрипел я. Боруздин иронично окинул меня с головы до ног и усмехнулся. — Однако ты храбр, как я погляжу. Его брови сдвинулись, в глазах появился фанатичный блеск. С его лба ручьями стекал пот. Он наклонился ко мне и угрожающе прорычал: «Где завещание?» «Тебе его уже не достать», — огрызнулся я. Лицо моего бывшего шефа налилось кровью. Он вскочил с табуретки, отшвырнул ее в сторону и с размаху пнул меня ногой. В ребрах хрустнуло. Я скорчился от боли. «Где завещание? Говори! Или ты хочешь, чтобы тебя похоронили живьем?» Я молчал. Это еще больше разозлило Боруздина. Он в бешенстве принялся наносить мне все новые и новые удары. Я съежился и крепко сжал зубы, стараясь не проронить ни звука. Наконец мой бывший шеф выбился из сил. Он отошел в сторону и тяжело плюхнулся на примыкавшую к стенке кровать. Глаза были выпучены, а открытый рот заходился в одышке. «Зря ерепенишься. С минуты на минуту Филиппов и Долгих притащат сюда этого щенка, и все будет кончено. Твоя смерть будет мучительной. Знаешь, каково это — задыхаться, болтаясь в петле?» «Ты же вроде собирался меня закопать», — переведя дух, через силу выдавил я. «Ты уж как-нибудь определись, ведь умереть два раза я не смогу». Боруздин криво усмехнулся. «Ишь ты, у тебя еще и на остроты сил хватает. Посмотрим на твое чувство юмора, когда я на твоих глазах стану выпускать пацану кишки. Зрелище, прямо скажу тебе, будет не из приятных. Ты сначала его поймай», — с издевкой парировал я. Время шло. Опускавшееся все ниже и ниже солнце свидетельствовало о неумолимом приближении вечера. «Как там Радик?» — с беспокойством думал я. «Удалось ли ему убежать? Судя по тому, что этих мордоворотов до сих пор нет, они его еще не сцапали. Боруздин нервно расхаживал по соседней комнате, раз за разом меряя шагами ее диагональ. «Да, похоже, мы тебя недооценили», — с досадой прокричал он, обращаясь ко мне. «Ты оказался не таким уж тупым, каким представлялся вначале». «Зачем вы убили Карпычева?» — спросил его я. Мой бывший шеф снова подошел ко мне и уселся на табуретку. Ему явно хотелось выговориться. «Зачем?» «Тебе с твоим примитивным умом, боюсь, этого будет не понять. Ты же как амеба, как ленивая толстая каракатица. Ты готов всю жизнь довольствоваться тем, что придет к тебе само, и палец о палец не ударишь, чтобы урвать кусок пожирнее. Ты живешь в своей жалкой лачуге, довольствуешься грошами, что перепадают тебе в качестве зарплаты, и смиренно вздыхаешь, косясь на тех, кто устроился лучше тебя, мол, что поделать, коли так сложилась жизнь. А жизнь, дружок, штука жестокая. В ней все нужно завоевывать и, не колеблясь, устранять с пути тех, кто тебе мешает. Карпычев вынудил нас его убить. Он взорвался. Он утратил чувство реальности, возомнил себя Всевышним. Он думал, что ему дано право вершить людские судьбы. Хочу — приведу в дом, хочу — из него вышвырну. Но Катерину не прельстила участь игрушки, которая надоела наигравшемуся с ней хозяину. Она была стервой с самого детства и всегда умела за себя постоять. Когда ей стало ясно, что развод неминуем, она предложила Матвеичу свои условия — 50/50. Он не согласился. Тогда она решила забрать все через наследование. «Интересное мировоззрение», — поделился я. «Отдай мне то, что мне не принадлежит. А почему Карпычев должен был отдавать ей половину своего имущества? Это же все-таки его имущество. Это он его заработал». «Я же говорю, что ты амеба», — брезгливо скривился Боруздин. «Ты слишком помешан на порядочности и справедливости. Оттого и барахтаешься всю жизнь в своем дерьме. Когда у тебя есть деньги... Большие деньги. Их происхождение не имеет никакого значения. Главное, что они есть. Заработал ты их, своровал или отобрал силой. Мир в любом случае будет у твоих ног». Он внимательно посмотрел на меня. Вник ли я в смысл услышанного? Но я не проявил никаких эмоций. Его мировоззрение представлялось мне уродливым. Но какой был резон вступать с ним в спор? Что это изменит? Устранить такую видную фигуру, как Карпычев, было, конечно, нелегко, продолжил мой бывший шеф. Нам с Катериной пришлось долго поломать голову над тем, как обставить дело так, чтобы нас никто не заподозрил. Вариант подстройки под естественную смерть мы отмели сразу же. Карпычев был здоров как бык, поэтому мы решили остановиться на открытом убийстве. Но прокрутить его так, чтобы убийцей четко просматривался кто-то другой, другими словами, мы планировали подставу. Сюжет придумала Катерина. Охранник влюбляется в хозяйку дома, та отвечает ему взаимностью, но развитию их отношений мешает ее муж. Чтобы освободить себе путь к сердцу возлюбленной, а заодно и путь к ее деньгам, охранник решает его убить и в один ненастный вечер осуществляет свои злодейские намерения. Но его план терпит крах. Хозяйка, заподозрив причастность любовника к смерти мужа, предает его анафеме. И тот в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Согласись, неплохо. Мотив убедительный и, самое главное, достоверный. Таких историй в мировой криминалистике пруд пруди. И в качестве охранника подставы вы выбрали меня. Да, брат, тебя. Твоя кандидатура показалась нам самой оптимальной. Слишком уж ты несуразный. Теперь я понимаю, почему твоя сестра в один прекрасный момент вдруг начала строить мне глазки, — произнес я. Да еще делать это при свидетелях. Создавала видимость мотива. — И создала, — подчеркнул Боруздин. К моменту убийства Карпычева по всему Коломенскому уже вовсю гуляли слухи о вашем с ней романе. Далее нам предстояло найти исполнителя. Сам убить Матвеича я, конечно, не мог. И тут мне подвернулся матрос. Матрос — это кличка. Настоящая его фамилия Моисеев. Тебе же он известен как Митрофан Никитович. Да-да. На самом деле это никакой не дед Карпычева. И ни из какого прошлого он не перемещался. Его появление было просто подстроено. Омерзительная личность. Послужной список, будь здоров, 4 ходки, кражи, грабежи, убийства. Свою ментовскую бытность я кое в чем его прикрывал, разумеется, не безвозмездно. Так что мы с ним были хорошо знакомы. Я предложил ему дело, условия ему понравились, мы договорились. Буду откровенен, платить обещанное я ему не собирался. После того, как он выполнит свою работу, его должны были найти в какой-нибудь сточной канаве с проломленной головой. Зачем нам лишний свидетель? И кто же его должен был убить? Я. Интересно, усмехнулся я. Значит, убить Карпычева ты не мог. А убить матроса у тебя рука бы поднялась. Естественно, невозмутимо ответствовал мой бывший шеф. Кто Карпычев? И кто матрос? Убийцу матроса никто искать бы не стал. Кому нужна такая мразь? Списали бы на несчастный случай, мол, шел, упал, разбился, и точка. А Карпычев — это все-таки фигура. Что хмуришь лоб? Какой-то сложный у вас план, задумчиво пробормотал я. Организует один, убивает другой, отвечает третий. Так в этом-то вся и соль. Поднял указательный палец Боруздин. Чем сложнее схема, чем она запутанней, тем труднее подобраться к ее основе. А непонятна она только для такого простака, как ты. На самом деле здесь все проще пареной репы. Такой тертый калач, как матрос, учуял бы готовящуюся подставу за версту. Касательно тебя за это можно было не опасаться. Так что в смысле плана мы все рассчитали правильно. Но ваш план все равно дал сбой, не без злорадства заметил я. Это смотря с какой стороны посмотреть, изрек мой бывший шеф. Лично я предпочитаю судить по конечному результату. Если он достигнут, сбои в этапах никакого значения не имеют. А сбои у нас, конечно, были, не отрицаю. Поначалу у нас все складывалось хорошо. Сказать по правде, я не ожидал, что ты сумеешь так расположить к себе Карпычева. Ведь он был человек очень непростой. Он хорошо знал себе цену и подпускал к себе только тех, кто соответствовал его уровню. Даже я, его Шурин, не пользовался у него таким участием, каким пользовался ты, простой заезжий провинциал и явный неудачник. Когда ты мне рассказал, на какой почве вы с ним сошлись, я чуть не умер со смеху. Надо же, такой известный человек, а верит во все эти байки про голосов овраг, которые распускают лишь с одной единственной целью — заманить в Коломенское побольше туристов. Но Катерина мигом смекнула, как можно использовать эту его слабость. А что, если нам подсунуть Карпычеву липового деда, которого он так стремился разыскать? — предложила она. — Зачем? — возмутился я. — Чтобы посмеяться над пожилым человеком? — Да боже упаси! — картинно воскликнул Боруздин. — Мы преследовали совсем другое. Ведь Карпычев был самоосторожность. Катерине он не доверял. За все время совместного проживания он так ни разу и не открыл ей, что у него есть и где. А нам это требовалось знать. Кроме того, мы хотели быть в курсе, что у него вообще на уме. По нашему замыслу, дед должен был раскрутить его на откровенность. Родственник все-таки. Сыграть эту роль вызвался матрос. Он был в ней неподражаем. «По правде говоря, у меня возникали насчет него сомнения», — признался я. «У тебя. Но не у Матвеича. Так вот для чего ты передал ему ту самую анкету. Презентовал мнимого Митрофана Никитовича? Анкета, небось, была фальшивой, разумеется. А как еще можно было доказать Карпычеву, что матрос — это его исчезнувший предок? По-моему, получилось убедительно. Кстати, это тоже придумала Катерина. Небольшой фотомонтаж и легендарный актер, как доверчивый ребенок, попался на крючок. Согласись, что явление из зеленого тумана выглядело весьма впечатляюще». Мой бывший шеф закатил глаза, видимо, испытывая недюжинное удовольствие от нахлынувших на него воспоминаний. «Как же вы это сделали?» — не удержавшись, полюбопытствовал я. «Очень просто. Зеленый отсвет создавала хемолюминесцентная лампа, а завихрение — баллон сжатого воздуха. Оборудование стояло на дне оврага. В действие его приводил матрос, который должен был подняться наверх по моему знаку. Помнишь, я посветил карманным фонарем?» «Помню. Это как раз был сигнал». «Остальное тебе известно. Матвеич без колебаний признал в матросе пропавшего предка, притащил его к себе, прикрепил к нему няньку в твоем лице и окружил таким вниманием и заботой, которых тот в своей жизни отродясь не видывал. Матросу это так понравилось, что он в какой-то момент даже захотел навсегда остаться в образе карпычевского деда. Пришлось напомнить ему о нашем уговоре и пригрозить разоблачением. Но каким образом он был так хорошо осведомлен о домашней обстановке, о членах семьи Карпычева? Ведь Геннадий Матвеевич его проверял. Боруздин засмеялся. «Дурак твой, Геннадий Матвеевич! Тщеславный, напыщенный дурак! Что касается домашнего быта, то в этом не было ничего сложного. В 30-е годы во всех частных домах он был примерно одинаков. Сени, комната, печка, кровать, стол, шкаф, половица, погреб. А что касается родственников, то эту информацию можно почерпнуть в архиве, что мы и сделали». «Да, хитро», — вздохнул я. «Ну и как? Узнал матрос то, что вам требовалось?» «Узнал. Матвеич во многом ему доверился. Вот только про завещание, правда, умолчал. Может, через какое-то время он о нем бы и проговорился, но нам ждать было больше нельзя. Карпычев со дня на день собирался подавать в суд требование о разводе. После этого наша затея теряла бы смысл. Закон о наследовании, статья 16, пункт 4, — буркнул я. Боруздин удивленно вскинул брови. Он явно не ожидал от меня такой осведомленности. «Зачем матрос так напоил его в день убийства?» — спросил я. «Чтобы он был податливее и не мог оказать сопротивления», — ответил Боруздин. «Кстати, он выпил немного, одну-две рюмки, не больше. Просто матрос подсыпал ему водку клофелин, а от такого коктейля мозги съезжают на бекрень. Когда Матвеича развезло, матрос безо всякого труда подбил его на поездку к оврагу, а за руль машины предложил посадить тебя. Нам было нужно, чтобы все видели, что Карпычева увез именно ты». «Ага», — подумал я. «Так вот, наверное, что обсуждали Митрофан Никитович и Катерина, когда их увидел высунувшийся из моей комнаты Радик, с которым мы тогда играли в настольный хоккей. Когда вы подъехали к оврагу, я уже находился там», — продолжал Боруздин. «Лампа горела, баллон шипел, путь в потусторонний мир был открыт. Остальное явилось делом техники. Матрос увлек Карпычева вниз, тот послушно последовал за ним, удар ножом в сердце, и от легендарного артиста осталась лишь вонючая, бездыханная туша. Мы скинули его труп в канализационный люк, погрузили оборудование в мою машину и уехали. А ты бегал там до самого утра. Спектакль твой матрос закатил тогда отменный, — отдал должное я. Ему бы в театре играть, а не по тюрьмам шляться. Так ведь он бывший артист, — пояснил Боруздин. 5 лет в каком-то провинциальном тюзе отпахал, но затем сменил профессию. Лидию Ивановну тоже убил он, тоже. Чем она-то вам помешала? А чтобы не путалась под ногами. Она могла все испортить. Ты же помнишь, как она нас встретила? Вечером после похорон Катерина приказала Ширяеву не зажигать во дворе свет. Мол, траур и все такое. Это дало возможность матросу ночью незаметно проникнуть в дом. Он перебрался через забор, влез в окно спальни, которое ему открыла Катерина, прошел через коридор в гостиную и перерезал бабке горло. Правда, сделать все бесшумно ему не удалось, старуха вскрикнула. Это привлекло твое внимание. Ты ринулся вниз и увидел его силуэт. Второе убийство вы тоже решили списать на меня? Конечно. А на кого же еще? И не только второе, но и третье. Третье — это Радик. Мой бывший шеф утвердительно кивнул головой. Он все равно был обречен. Ведь с ним мы теряли половину наследства. Сначала мы сочли, что торопиться с пацаном не стоит. Поскольку он был несовершеннолетний, он не мог воспользоваться своей долей сразу. Поэтому мы решили выждать год, а после устроить ему какой-нибудь несчастный случай. Но затем Катерина передумала. Чего, мол, медлить? Давай все сделаем сейчас, пока есть на кого списать. И, как теперь выяснилось, она была совершенно права. Она словно чувствовала эту подлянку с завещанием. Но с Радиком у вас произошел облом, — не без злорадства заметил я. Облом, — тяжело вздохнул Боруздин. Хотя задумано все было вроде неплохо. Я дал тебе команду на ночное дежурство в доме. Катерина напоила тебе кофе, предварительно подмешав в него солидную дозу снотворного. Ты вырубился. После этого матрос должен был пробраться к мальчишке, придушить его веревкой, подкинуть ее в твой карман и полоснуть тебя лезвием по венам, как будто ты сам наложил на себя руки. Утром тебя должны были обнаружить, найти в твоей сумке нож, которым были убиты Карпычев и его мать, и в нашем спектакле была бы поставлена точка. Ты убийца, а Катерина — единственная наследница. Но не сошлось. Когда мы с Панченко утром вошли в дом, ты неожиданно оказался жив. Веревки в твоих карманах не было. Щенок тоже здравствовал. А ряды мертвых, наоборот, пополнил матрос. Я тогда чуть не свихнулся от такого поворота. — Это было заметно, — съязвил я. — Значит, Панченко тоже твой сообщник. — С чего ты взял? — недоуменно спросил мой бывший шеф. — Ну как с чего? Тем утром он был с тобой, да и матрос проник ночью в дом наверняка не без его участия. Свет-то во дворе горел, камеры наблюдения работали. Как же Панченко его не заметил, если он всю ночь не спал? Панченко я взял с собой только для того, чтобы иметь свидетеля, который мог бы подтвердить, что утром вы с пацаном были уже мертвы, и что это не я вас прикончил. А что касается матроса, то он той ночью в дом не проникал. Он в нем уже находился. — Как это? — Где? — Я же перед дежурством все обыскал. — Нет, не все. Ты не заглянул в винный погреб. Увидев, что на его двери снаружи висит замок, ты счел это излишним. Я в досаде прикусил губу. — Не расстраивайся, — усмехнулся Боруздин. — Даже если бы ты и захотел в него зайти, Катерина бы тебе этого не позволила. Это она спрятала туда матроса. Она сделала это прошлой ночью, когда вы с Ширяевым рыскали по двору. Значит, он тогда из дома никуда не выходил, а просто хлопнул дверью, чтобы сбить меня с толку, — пробормотал я. Именно так. Матрос хлопнул дверью и укрылся за шкафом. Ты, думая, что он находится снаружи, выскочил на улицу. Катерина вышла из спальни, спрятала его в погребе, а после предстала вашим Ширяевым глазам. Бедняга-матрос вынужден был просидеть там весь день. Чрезмерное потребление винных запасов, видимо, его и погубило. В морге сказали, что он умер от острой сердечной недостаточности. Не вовремя, очень не вовремя, пришла за ним милая старушка смерть. «Знал бы ты, кем на самом деле была эта милая старушка», — подумал я и осторожно спросил. «А призрак Карпычева, который несколько раз появлялся в доме по ночам, случайно не ваших рук дело?» «Призрак Карпычева?» — переспросил мой бывший шеф и задумчиво поджал губы. «С этим призраком действительно какая-то неясность. Расскажи мне о нем кто другой, я бы ни за что не поверил. Но Катерина баба разумная. Она никогда не относилась серьезно ко всякой чертовщине. Если она что-то видела, значит, это действительно было. Нет, к этому призраку мы с ней не причастны. Для нас самих он большая загадка». Я не удержался и злорадно хмыкнул, вспоминая слова Радика. «Души мертвых бывают на многое способны, если их сильно разозлить». «Чего лыбишься?» — бросил мне Боруздин. «Да так», — ответил я. «Мне почему-то кажется, что эта милая старушка смерть очень скоро придет и за вами. Насчет нас не знаю, но в том, что она смотрит сейчас на тебя, можешь даже не сомневаться. Как ты думаешь, стал бы я открываться, если бы собирался оставить тебя в живых? Ха-ха-ха!» Мой бывший шеф злобно рассмеялся и пристально посмотрел мне в глаза, видимо, ожидая увидеть в них животный страх. Но, не заметив даже малого проблеска оного, он осекся. «И что было дальше?» — спросил я. «Дальше?» Боруздин, изучающе оглядел меня. «Наверное, он пытался понять, откуда я черпаю свою уверенность. А дальше вы с пацаном неожиданно сбежали. Причем сделали это в тот самый день, когда мы с Катериной повторно решили с вами разделаться, только уже без матроса. Я ведь не зря опять назначил тебе ночное дежурство. Катерина снова должна была тебя усыпить, а я сделать то, чего не сделал матрос». «И у тебя бы поднялась рука убить ребенка?» «Цель оправдывает средства. Представляю ваше состояние той ночью, когда мы с Радиком так и не появились дома. Да, состояние было не из лучших. О том, что вы уехали, нам стало известно только утром. Кузьменко на разводе сообщил мне, что видел вас у вокзала. Я тут же передал это Катерине. Она сразу почуяла неладное. Это неспроста. Их нужно остановить. Звони Романчуку, пусть срочно приезжает». Я позвонил Романчуку, тот приехал. Катерина, обливаясь слезами, поведала ему о своих подозрениях насчет тебя. Твои вещи осмотрели, нашли орудие убийства. Кстати, это случайно не тот самый нож, которым я разрезал торт? Вдруг осенило меня. Тот самый, подтвердил мой бывший шеф. Катерина специально тебе его дала, чтобы ты проставил на нем свои пальчики. Экспертизу сделали быстро. После этого тебя объявили в розыск. Транспортная милиция стояла на ушах. Шмон проходил во всех поездах. Но тебе все же удалось уйти. Когда Романчук сообщил нам, что вы на ходу выпрыгнули из вагона, мы оторопели. Мы не ожидали от вас такой прыти. Ваш побег утвердил нас в подозрении, что вы скрылись не просто так, и что пацану известно гораздо больше, чем ему следовало знать. Иначе как еще объяснить, что он последовал за тобой? По идее, он наоборот должен был тебя сдать, ведь ты убийца его приемного отца, но он тебя не сдал. Значит, он был уверен, что ты невиновен. А если он каким-то образом знал всю подноготную, тогда он был опасен. Так что поймать вас раньше милиции стало для нас вопросом жизни и смерти. — Едь в Сочи, — скомандовала Катерина. — А как вы узнали, что мы направляемся в Сочи? — полюбопытствовал я. Это было несложно установить. Ведь у проводницы вагона остались ваши билеты. Не хватило вам навыков конспирации. В пути я вас однажды чуть не сцапал. Вы ушли буквально из-под самого моего носа. Кафе у дяди Миши — оно самое. Водитель грузовика сразу тебя опознал. Он так удивился. О, говорит, да он же сейчас у меня в кузове сидит вместе с сыном. Мы выскочили на улицу, но вас уже и след простыл. Но, тем не менее, я вас все равно разыскал. Правда, не там, где ожидал. Ведь мы караулили вас у дома старухи. По всем прикидкам, вы должны были направиться именно туда. Больше деваться вам было некуда. А тут едем по проспекту, и вдруг, глядь, пацан. Стоит у самой обочины. Ну, мы, недолго думая, его и сцапали. Что ты его найдешь, да еще пожертвуешь собой ради его спасения, я, конечно, не ожидал. По логике вещей, ты должен был прятаться, как таракан. Ну, ты точно какой-то ненормальный. Рисковать собой ради чужого ребенка, не имея от этого никакой выгоды, это же идиотизм. Я этого не понимаю. Ты много чего не понимаешь, — заметил я. У нас с тобой разные ценности. Вот в этом я с тобой согласен, — нравоучительно заключил Баруздин. — Не торопись торжествовать, — усмехнулся я. — Ты еще не победил. — Победил. Зачем отрицать очевидное? — Очевидное может оказаться невероятным.